Первое, о чем он осведомился, было: «Что это у вас?» «Спирт», — ответил я. «Очень рад». Он прищурился, понимающе, и довольно ехидно, глядя на внушительную канистру, а я глядел на него, и волнения мои с каждой секундой рассеивались. Мне уже казалось, что мы знакомы давным-давно. Заготовленная приветственная речь не пригодилась. Тур деликатно отложил расспросы и разговоры на утро, отвез меня в отель и пожелал спокойной ночи. Однако я почти не спал в ту ночь. Слишком многое сразу навалилось. Перелет, Каир, перемена климата, незнакомые запахи, легендарный Хейердл где-то близко, за стенкой. Короче говоря, я чуть свет был на ногах, и первое, что я увидел, взглянув в окно, была пирамида Хеопса. Позже я узнал, что номер с видом на пирамиды, так заботливо выбранный для меня туром, влетел ему в копеечку. Может быть, об этом надо рассказывать как-нибудь иначе, с восклицательными знаками, лирическими излияниями, краткими сведениями о фараоне Хуфу, но я не умею этого. Вышел из гостиницы мимо загона, в котором просыпались ослы и верблюды, отправился к пирамиде, стоял у ее подножия, трогал камень рукой и думал о том, что, конечно же, люди, соорудившие такое чудо, могли переплыть океан, и о том, что связь времен неразрывна, и как это прекрасно и непостижимо, что мне с товарищами предстоит пройти дорогой древних и повторить их маршрут. А вокруг, несмотря на рассветный час, шумела толпа гидов, они дергали меня за рукава и предлагали сфотографироваться верхом на дромадере, и я позорно удрал от них обратно в отель. Тур ждал меня и удивился, что я уже успел погулять. Кажется, его порадовало, что я такая ранняя пташка. Легкий завтрак, джем, тосты, масло, кофе, и мы сели в джип, который повез нас к месту строительства Ра. Волновались мы оба необычайно. Я потому, что не терпелось увидеть корабль, Тур потому, что ждал, как мне понравится Ра, и страстно желал, чтобы он мне понравился. Мы беспокойно ерзали на сиденьях, улыбались и переглядывались, и Тур стремился рассказать сразу обо всем. И о том, что скептики пророчат, больше 2 недель корабль на плаву не продержится, но это враг, и он только впитает влагу и все, вода в воде не тонет. И о некоем экспериментаторе, который у себя дома в ванне замочил стебли папируса, выдержал их там некоторое время и обнаружил, что гниют, и торжествующе написал об этом Туру. А я ему ответил, что нужно менять в ванне воду. Мы обогнули пирамиды и спустились в лощину во вражек. Там стояло несколько белых палаток, но их я заметил уже потом. Сперва я увидел ее. В лучах солнца, начинавшего припекать, желтым золотом сверкало и блестело, и пахло свежим сеном, странная и прекрасная ладья с загнутыми носом и кормой. Она была словно из сказки. Она ужасно мне понравилась. Я бежал ее вокруг, потом обошел медленно. Потом, едва дождавшись приглашения, а может быть даже и не дождавшись, скинул туфли и босиком ступил на ее упругую палубу. Она пружинила и напоминала о детстве, о сенокосе в деревне. Как сладко и страшновато было тогда стоять на верхушке свежего стога, острый медовый запах увядающей травы бил в ноздри. Над головой плыли белые облака, и если запрокинуть голову, казалось, что это не облака, что это ты сам плывешь. Хотелось немедленно заглянуть во все закоулки, потрогать все веревочки и канаты, и скорее-скорее закончить сборы, достроить, довязать и дозакрепить все, что нужно, бросить в каюту вещички и отплыть, наконец. Тур видел, как я счастлив, и сам был счастлив от этого, и делал вид, что ничего особенного, корабль как корабль, вокруг и кроме него немало интересного. Он потянул меня туда, где в чане намокали папирусные кипы, взял стебель и опустил его вертикально в бочку, нажал и отпустил резко, и стебель вылетел, как пробка. Вот какая плавучесть! А Тур сиял. У него еще было, что мне показать. Он подошел к чану и прыгнул, как был, в светлом костюме на связку папируса, забалансировал, вот-вот упадет. Я испугался, а Тур смеялся и объяснял, что на эту же связку, будь свободное место, могли бы стать еще трое. Он еще что-то показывал и объяснял, кого-то подзывал, кому-то меня представлял, знакомил меня с будущими моими спутниками —